Вроде флирта. Умер Энн. У меня с ним было что-то вроде флирта, грозившего перейти, но так и не перешедшего в роман. Он надеялся, я ж зачем-то водила его за нос. Мне было 19 лет, и мне казалось, что это, в общем, весело, хотя немного опасно, еще прилипнет и не отлипнет. Мне нужны были большие чувства. Ну так это мне. А с чужими чувствами я не считалась. Он догадывался, наверное, о моем коварстве и нечестной игре, но все же продолжал свои упорные мягкие ухаживания и однажды позвал меня к себе на дачу. Дача была далеко, в самом конце железнодорожной ветки, это под Ленинградом. Я заметалась. Приглашение подразумевало романтическую связь. Я не хотела ее. Но поклонниками бросаться глупо, да? Мало ли, я пообещала приехать, а там видно будет. Был конец мая. Тепло. Я села на электричку и долго ехала, а потом долго шла к его маленькой деревянной даче. Всю дорогу меня глодали сомнения. Зачем? Хорошо ли это? Не лучше ли вернуться? Словно бы некто мрачный и противно-моральный возник в пространстве и сукоризный глядел на меня. «Остановись, девушка! Нехорошо! Нехорошо!» Не в первый раз в жизни я ощутила присутствие этого морализатора, этой помехи. Он злил меня. «А тебе какое дело?» — отвечала я в никуда. «А мне интересно. Что хочу, то и делаю. Отзынь!» Так говорили в дни моей питерской юности. «Отзынь!» В окне его дачи горел свет. Я осторожно пробралась сквозь влажную вечернюю траву и глядела через окно. Был краткий миг тьмы посреди этой белой майской ночи. Он сидел за столом, кухня, комната. Он читал книжку, прислоненную к чайнику. Что-то ел, обкусывая с вилки с двух сторон. Лицо было расслабленное, бессмысленное, как у всякого читающего. Я смотрела на этот красивый, в общем, профиль, на подбородок, на шею, на руки. Я не любила его. Сердце мое не билось учащенно, дыхание не перехватывало, слезы не подступали, глупые пафосные слова, о которых стыдно бывает вспоминать, потом не всплывали пузырями в мозгу. Заведомо неосуществимые планы грандиозного размаха не толпились в воображении. Энн пил чай и ждал меня. Я постоял под окном в крапиве. Моего присутствия за окном он не ощутил. Я тихо выбралась из зарослей и пошла назад, на станцию. Оказалось, что последняя на сегодня электричка уже ушла, а следующее — в 6 утра. По платформе уже бродили опасные пьяницы. Оставаться здесь было нельзя. Я вернулась на дачу Энн, но в дом стучаться не стал. Я приметила в саду сарай, осторожно взобралась на чердак, где лежало неизвестно для каких нужд и когда собранное сено, жалкие его остатки. В углу была стопка газет за 40-е годы, должно быть, времен постройки дач. Я легла на это сено, расстелила газеты и замоталась во взятый с собой синий свитер. Ноги оставались голыми, их ели комары. Стало холодно, меня тряс озноб. Никогда раньше я не спала на чердаке в сарае. Я была хорошая домашняя городская девочка. Родители, наверное, были на даче и думали, что я в городе, готовлюсь к сессии. Моя большая любовь тоже понятия не имела о моих приключениях. Ни один человек на свете, включая Энн, не знал, где я нахожусь. Я была нигде. Это самое важное место на свете. Нигде. Всякий должен там побывать. Там страшно, там пусто, там холодно. Там нестерпимо печально, Там оборваны все человеческие связи, и все твои грехи, все пороки, все лжи, все лукавства и двурушничества чередой выходят из летних ленинградских сумерек и смотрят тебе в лицо, без осуждения, без сочувствия, а просто по факту, как есть. Вот мы, вот ты, и это правильно, так и должно быть. И с отвращением ты читаешь жизнь свою и принимаешь решение. В саду громко со всех сторон свистали и щелкали соловьи. Я их раньше не слышала. Я думала, что они поют, как у Алябьева, как певицы. А-а-а-а-а-а-а. Но я их узнала. Время от времени я вставала и смотрела в щели чердака. Эн долго читал. Потом свет погас. Я ворочалась и мучилась до утра. В пять я встала, всклокоченная, с сеном в волосах, с чешущейся от сенной трухи шеей, с типографским отпечатком репортажей о процессах очередных вредителей на ляжках и икрах, мятая и немытая, с мутью в душе, и потащилась на вокзал, на дребезжащую электричку, прочь. Ничего потом не было, и объясняться я с ним не стала. А что говорить-то? И вот теперь жизнь прошла, и он умер. Я вспомнила про него сегодня, поздно вечером на остановке троллейбуса угол Садового кольца и Краснопролетарской. Там такой незастроенный, огороженный участок, и на нем дерево в белом цвету, в темноте не разберу, какое. И посреди этой городской вони и опасных подвыпивших мужиков и ментов по соседству, и всей этой бессмыслицы и безнадёги зачем-то на дереве расселись соловьи и поют. Совсем с ума, наверное, посходили. Совсем.